Тут в комнату вскочила Самойленко с подносом. Поднос она плюхнула перед Троепольским, звякнули блюдцы и ложечки и повернулась к юноше. На лице был написан небывалый восторг, сменивший привычную кислую мину. «Автограф дадите?» При слове «автограф» Троепольская почувствовал себя неуютно. «Может, это и есть Максим Галкин? А он Троепольской просто что-то пропустил, перепутал и недоучел?» Юноша моментально сделал скучное лицо, тряхнул косицами и что-то размашисто начертал на листочке, подсунутом шаром. «Как зовут?» «Меня?» Задушенным голосом пискнула Шарон. «Тебя? Кого ж?» «Шарон». «Красиво!» — похвалил юноша и еще что-то черкнул. Очевидно, сверх нормы, потому что Шарон немедленно засияла от счастья, прижала листочек к груди и посмотрела на юношу с любовью и сверху вниз. Она была значительно выше его ростом. Троепольский пил кофе. «Так че?» — опять спросил юноша, освободившись от Шарон. — «Сделаешь мне сайт?» «А ты кто?» «Не знаешь?» — не поверил тот. Троепольский отрицательно покачал головой. Тогда юноша выдвинулся на середину комнаты, выставил два пальца правой руки, как-то боком подпрыгнул, выпятил живот, как младенец, собирающийся заорать, дернулся и сделал странный жест чуть ниже пояса. Очевидно, так он объяснял Троепольскому, кто он такой. Троепольский смотрел с интересом, даже курить забыл. «Опять родители с утра на даче!» — провозгласил юноша неожиданно и притопнул по ковру. «Но это совсем ничего не значит. Опять с утра наступила жара, и все будет хуже, чем вчера, а завтра все тоже, и кверху брюхом кругом лежат дохлые мухи». Тут он повернулся вокруг своей оси, косы взметнулись, рубище взметнулось, цепи зазвенели, вериги зазвенели тоже. Троепольский перестал пить кофе. «Кончай сидеть в тишине квартиры, ведь по природе ты задира. Опять дивный жест сверху вниз и потом снизу вверх. Иди, тусуйся и пиво пей, и ни о чем никогда не жалей. Кругом такая суета, а жизнь исключительно проста». И он опять притопнул и повернулся, и открыл было рот, чтобы продолжить причитание, но Троепольской больше слушать не желал. «Да что?» — перебил он, и юноша замер от удивления. Должно быть, никто и никогда его раньше не перебивал. «Читаешь рэп?» «Я не читаю», — обиделся юноша. «Я пою. Я Бенцл. Ты меня не узнал, что ли?» Троепольский признался, что не узнал. «Ну так это я, и мне нужен сайт. Сделаешь сайт, чувак?» Троепольский сказал, что не делает сайтов эстрадным звездам. «Да ладно тебе, чувак. Ну им не делаешь, а мне сделай. Да я сам попсу ненавижу, ты же знаешь. Ну вот если эти козлы есть...» «Так это те, кто попсу гонит и еще кто на радиостанциях сидит. Ну, ничего не понимают. Сколько раз говорил я им, что надо меня ставить. Меня, а не...» «Что?» — поинтересовался Троепольский. «Не ставят». «Да нет же! В формат, говорят, не попадаешь. А это значит, все, когда не попадаешь». «Говорят, мелодии у тебя нет никакой. И вообще рэп лучше всего негры того поют. А из тебя, говорят, какой негр-то, блин?» «На негра ты не похож», — согласился Троепольский. «А я, понимаешь, чувак, я искусством занимаюсь, а не какой-то там туфтой. Для меня самое главное, вот Знаешь, что для меня самое главное? — Что? — Добро! — провозгласил юноша и погладил свой худосочный живот. — Добро для меня самое главное. У меня все стихи про добро. — А не про дохлых мух разве? — усомнился Троепольский. — Да не, мухи это так, для рифмы. А потом в этом тоже что-то есть, чувак, да? Ну, образ, сила, настроение, а? В стихах-то ведь что главное? — Что? — Настроение. А я мух вообще не бью, потому что их создал не я, а Бог. Так как же я могу убить то, что создал Бог? — Не знаю, — признался Троепольский. А вот все, что не для души пишется, а для денег, это все лажа полная. Ты же понимаешь, настоящему художнику на деньги плевать 30 раз. Тут, в кабинет, где Троепольский содержательно беседовал с настоящим художником, вдвинулся квадратный громила в черном пиджаке, черных брюках, черных очках, несмотря на грянувшие с утра пораньше сумерки, и сказал каменным басом заискивающе: «Дмитрий Петрович, это вас!» И протянул художнику телефон. «Прости, это моя охрана, ты ж понимаешь!» — скорчил рожицу юноша, подбежал к черному и выхватил у него телефон. «Да-да, че еще? Нет, нет, не отменяй!» «А сколько билетов продали?» «А на разогреве кто?» «Ну и бог с ним. Мало, мало, говорю. А то, что мне бабки надо отбивать». «Какая, блин, реклама? Где она, реклама эта? Да он вообще какой-то больной на голову. А я ему говорю, а он мне...» «Что? Ай, ну ладно». Он нажал кнопку, помахал телефоном в сторону громилы, и тот ловко его подхватил. Юноша тотчас же замахал на громилу освободившимися руками и чуть не вытолкал его за дверь. «Ты приходи на мой концерт», — пригласил юноша и сделал гостеприимный жест, опять почему-то показавшийся Троепольскому не слишком приличным. «Я своему директору скажу, он тебе билеты пришлет. У нас сольник будет. Приходи с девушкой. У тебя есть девушка?» «Нет», — неожиданно признался Троепольский. «Что это так, старик? Или ты гомик?» «А ты?» «Я нет». «И я нет». «Тогда приглашай любую. Секретарша у тебя первый сорт, старик». Троепольский сидел и думал, что такое с ним происходит. О чем он разговаривает? С кем он разговаривает? «Вот я про любовь недавно сочинил, старик. Ты послушай». Юноша опять выбежал на середину комнаты, приставил два растопыренных пальца к глазам, присел и стал волнообразно изгибаться. «Для любви всегда есть место в судьбе, потому что это то, что я дарю тебе. Твоя мама считает, что я придурок, а мне плевать, как на этот окурок». Троепольский покатился со смеху. «Ну, как тебе стишата?» «Экстаз!» — похвалил Троепольский, перестав смеяться. «Меня недавно какие-то отморозки чуть не побили», — похвастался юноша. «Потому что у меня волосы длинные, потому что я несу добро, и еще потому что я кришнаит». «Ты подолгу и с интересом рассматриваешь свой пупок?» «Почему?» «А чем еще занимаются кришнаиты?» «Ты не знаешь, старик?» — поразился юноша. «Так я тебе сейчас расскажу. Это классно, старик! Меня посвятил Джаханор. Его Толей раньше звали. А теперь он Джаханор. И он самый крутой чувак во всем этом деле». «А разве не Кришна самый крутой чувак во всем этом деле?» Тут юноша посмотрел на Троепольского, подозрительно. — А ты что, тоже кришнаит или буддист? — Боже, сохрани, — быстро сказал Троепольский, — мне некогда. — Ну чего? — спросил вдруг погрустневший юноша. — Сделаешь сайт.